Новости. В утренних новостях по-прежнему никакой информации об убийстве Жанны. Ни на новостных сайтах, ни в блогах. Наскоро выпив кофе и попросив у Кати 1000 рублей, я отвалил. В такси думал о том, что такие визиты грозят, мягко говоря, репутационными потерями. «Приехал, блин, известный писатель и телеведущий», — расскажет она сегодня подруге. «Сначала водку ожрал, и от экрана с собой любимым не мог оторваться. Потом лег спать бревно бревном, а до кучи еще и денег с утра занял. Придется теперь, возвращая деньги, и другие долги вернуть». Думаю о том, каким образом продюсеры успели не только найти абсолютно похожего на меня человека, но еще и научить его говорить и двигаться так же, как я. Интересно, такие дублеры у каждого ведущего заготовлены? И почему я никогда раньше об этом не слышал? Поднимаюсь к себе на этаж, вынимаю ключи, тычусь в верхний замок. Ключ не подходит. Пробую нижний. То же самое. На всякий случай проверяю номер квартиры. Потом этаж. Нет, слава богу, я еще в своем уме. Сажусь на корточки, откидываюсь спиной на дверь. Чувствую, как дрожь поднимается от ступней вверх. Разбегается по всему телу. Опутывает игольчатым безысходным страхом. «Этого не может быть», — думаю. «Вашу мать!» — это уже вслух. «Мяу!» — нерешительно звучит из-за угла. «Гав!» — достаю я сигарету. На лестничную площадку выходит мой кот. «Вот эта встреча!» — протягиваю к коту руки. «А ты чего здесь делаешь?» Кот практически бросается мне на шею, что для него не характерно. «Бедный», — глажу его. «Ты выскочил, когда Оксанка приезжала, и все это время бродишь здесь голодный?» «Мяу!» — с металлом в голосе продолжает Миша. «А я ключи, у меня что-то с ключами». Демонстрирую коту связку. Кот напрягается. «Ну не злись, я понимаю, что ты перенес тяготы и лишения. Я некоторым образом тоже. Будем как-то выкарабкиваться вместе, да?» Миша урчит. «Давай мы с тобой сейчас к Максу рванем». Кот сужает зрачки. «В самом деле, не как Санке же нам на работу заявляться. Представь, какая нелепость. Там внизу приехал ваш знакомый с котом. Глупо же звучит, правда?» Кот не сводит с меня глаз. «Если бы сказали, там кот с вашим знакомым, звучало бы лучше? Макс даст телефон Оксаны, мы ей позвоним, и она нас заберет, правда?» Уговариваю я скорее себя, чем его. «Поедем к Максу. Пожрем заодно». Последнее предложение кота обнадеживает. «Кота есть чем покормить?» Достаю Мишу из сумки, опускаю на пол. «Ты сам себя выгнал из дома, что ли?» Макс смотрит, как кот ныряет под ближайший стол. «Эй, чувак, куда ты? Там посетители!» «Макс, мне нужны деньги. И телефон Оксаны. Мы обнимаемся». «А оружие, наркотики, поддельные документы?» «Хорош прикалываться, я серьезно». «Прикалываться? И это говорит мне человек, который пришел в 11 утра ко мне в бар с котом и помятой рожей? Что случилось-то?» «Макс, реально долго объяснять. Я и сам до конца еще не разобрался. Просто можешь дать мне ее номер и 1010 рублей. Телефон купить и так по мелочи». «Серьезно? И что мне следует сделать?» «Ну, чешу затылок. Дать денег и ее номер телефона. Еще скажи, нет ли у тебя в заведении душа и свободного компьютера?» «У меня бар, а не спа-отель. Компьютер за стойкой. Ты, может, объяснишь, что происходит?» «Кошмар какой-то происходит, но какой, точно сказать не могу. Еще я жрать хочу». «Ты больной, это я всегда знал». «Скорее всего, умоляю тебя, дай мне пару часов, я вернусь и все объясню. Или само рассосется». «Как скажешь», — пожимает он плечами. Нервно поглощаю несколько бутербродов, выписываю из интернета телефоны дирекции своей программы, издателя и ремонта железных дверей. На тот случай, если ключи все же утеряны. Первым делом звоню Оксане, но она недоступна. Чертыхаюсь, звоню подряд раза 3, но результат тот же. Звоню в издательство. Прошу соединить с Димой, чтобы попытаться выяснить новости про Жанну. Привет, писатель!» Отстраненным тоном начинает он. «Ты забыл, во сколько мы сегодня встречаемся?» Ну, типа того». «Я тоже, если честно. Давай часа в 4. Я как раз дела разбросаю». «Давай», — отвечаю растерянно. Виснет пауза. «Ну все, увидимся». «Погоди», — вскрикиваю. «А какие отзывы после пресс-конференции? Жанна ничего не рассказывала?» «Ничего такого. Наверное, все хорошо прошло. Только ее, видимо, не Жанна вела, а модератор. Жанны сегодня нет на работе». «Где же она?» — придуриваюсь я. «Не знаю. Отпросилась, наверное». «Понятно», — говорю. «Тогда до встречи». А самому настолько все непонятно, что голова идет кругом. Может быть, Жанна там в номере просто спала? Может, она с кем-то хардкором занималась, и ее затрахали до кровоподтеков и обморока? Иначе как труп может отпроситься? Или я ничего не понимаю в трупах? На самом деле я мало что в них понимаю. Или она все еще там? Проверять наличие трупов в гостинице мне совершенно не хочется. Прощаюсь с Димой. Набираю Оксану, но ее номер заблокирован. Несколько раз перезваниваю, но там все как в танке. В настоящий момент абонент не абонент, и все такое. Невезения продолжаются, думаю. Оксана недоступна. Жанна, скажем, тоже. У тех, кто не нужен девушкам, единственный друг — это телевизор. Решаю ехать в Останкино.